Фастальф только вежливо улыбнулся. Без удивления, радости или недоверия. Он провел Бейли в столовую, но меньше и уютнее, чем та, в которой они завтракали. «Мы с вами, мой дорогой мистер Бейли», — сказал Фастальф любезно. «Пообедаем вместе, без церемоний, вдвоем. Даже отошлем роботов, если вам так больше нравится. И не станем разговаривать о деле, конечно, если вы сами не захотите». Бейли промолчал. Он в изумлении смотрел на стены. По ним прокатывались волны зеленого сияния. Медленно менялась яркость, менялись оттенки. Волны вздымались от пола к потолку. Словно колыхались более темные водоросли, мелькали тени. Комната казалась освещенным гротом на дне морского залива. От этого зрелища кружилась голова, во всяком случае у Бейли. Фастальф без труда истолковал выражение на лице Бейли и сказал: «Согласен, мистер Бейли, к этому необходимо привыкнуть. Жискар, пригаси освещение стен. Благодарю тебя». Бейли облегченно вздохнул. «А я благодарю вас, доктор Фастальф. Не мог бы я зайти в личную, сэр?» «Разумеется. Нельзя ли...» — нерешительно начал Бейли, Фастальф засмеялся. «Там все будет абсолютно обычно, мистер Бейли. Вам будет не на что пожаловаться». Бейли наклонил голову. «Благодарю вас от всей души. Без нестерпимых иллюзий, личная, та же самая, решил он, была тем, чем была. Только роскошнее и удобнее, чем все, какие он когда-либо видел. От земных она отличалась просто до невообразимости». На Земле личные состояли из бесконечных рядов идентичных кабинок. Каждая предназначалась для использования в данное время только одним человеком. Она просто сверкала гигиенической чистотой. Возможно, верхний молекулярный слой убирался после каждого использования и накладывался новый. Бейли смутно почувствовал, что если он останется на Авроре подольше, то ему уже трудно будет приспособиться к земным толпам, оттеснявшим гигиену и чистоту на задний план, превращая их в недостижимый идеал, который почитают издалека. И среди этих приспособлений слоновой кости и золота, несомненно, не настоящей слоновой кости и не настоящего золота, таких сияющих и полированных, Бейли вдруг поймал себя на том, что с содроганием думает о неизбежном обмене микроорганизмами на Земле, о богатстве ее инфекции. Не то ли чувствуют космониты? Можно ли их винить за это? Он тщательно вымыл руки, весело прикасаясь к контрольной пластинке, меняя температуру. И все же эти аврарианцы украшают свои комнаты с неприятной броскостью, навязчиво изображая, будто они живут в общении с природой, хотя одомашнили природу и выдрессировали ее. Или это только вкусы Фастальфа? Ведь дом Глэдии производит куда более строгое впечатление. Или это потому, что она с солярии? Обед оказался сплошным восторгом. Снова, как и за завтраком, ощущение приближения к природе. Блюда были разнообразны и многочисленны, хотя количество каждого отнюдь не поражало изобилием, и большинство выдавало, что прежде было частью какого-то растения или животного, а некоторые неудобства – косточки, кусочек хряща, растительное волоконце – уже не внушали были отвращения, как было еще вчера, а превращались в забавное приключение. Начали они с рыбки. Очень маленькой, которой полагалось есть целиком со всеми ее внутренними органами, и в первую секунду Бейли счел это еще одним глупым способом барахтаться в природе с большой буквы. Но по примеру Фастальфа, он все-таки проглотил рыбку. Ее вкус сразу его покорил. Он никогда ничего подобного не пробовал. Словно вкусовые сосочки были созданы и вставлены ему в язык только сейчас. Каждое блюдо обладало своими особенностями, иногда странноватыми и не совсем приятными, но он обнаружил, что это не так уж важно, своеобразие вкуса, букета своеобразных вкусов. По совету Фастальфа он запивал каждое кушанье глотком душистой воды. Вот что имело значение, а не отдельные частности. Он прилагал все усилия, чтобы есть помедленнее, не сосредотачиваясь на еде и не облизывать тарелку. С упорством отчаяния он продолжал следить за Фастальфом, подражать ему и не обращать внимания на насмешливые, хотя и добродушные искорки в глазах своего гостеприимного хозяина. «Надеюсь, — сказал Фастальф, — вы находите обед съедобным?» «Прекрасным, — сумел выговорить Бейли, не подавившись. — Прошу вас, не насилуйте себя из пустой вежливости. Не ешьте того, что покажется вам непривычным или неприятным. Я распоряжусь, чтобы второй раз подали то, чем вы остались довольны». «Спасибо, доктор Фастальф. Все это очень недурно». «Я рад, что вам нравится. Хотя Фастальф сам предложил пообедать без роботов, ему подавал робот. Очевидно, Фастальф так к этому привык, что просто его не замечает, подумал Бейли и промолчал. Конечно, робот молчал, а его движения были безупречными. Красивая ливрея казалась заимствованной из исторических гиперволновок, и только внимательно всмотревшись вблизи, удавалось заметить, что практически все это было иллюзией, игрой света. На самом деле поверхность робота оставалась металлической и только. «Наружность официанта сделана по эскизу Гледии?» – спросил Бейли. «Да», – ответил Фастальф, явно довольный. «Как она будет польщена, услышав, что вы узнали ее стиль? Она очень талантлива, не правда ли? Ее роботы приобретают все большую известность, и она заняла очень нужную нишу в аврарианском обществе». Разговор за обедом лился непринужденно, но никакого значения не имел. У Бейли не возникало желания говорить о деле. Наоборот, он предпочитал молчать, наслаждаться едой и предоставлять своему подсознанию или тому, что заменяет активную мысль, решать, как подойти к вопросу, который теперь представлялся ему ключом к загадке джендера. Но Фастальф избавил его от этого труда, сказав: «Да, кстати, о Гледи, мистер Бейли. Могу я спросить, каким образом, отправившись к ней в глубоком отчаянии, вы вернулись просто в радужном настроении и утверждаете, что ключ к этому делу в ваших руках? В доме Гледи вы узнали что-то новое? И, может быть, неожиданное?» «Совершенно верно», — ответил Бейли рассеянно, увлекшись десертом, хотя и не понял, что это такое. Но выражение его глаз было, видимо, настолько жаждущим, что побудило официанта поставить перед ним еще одну небольшую порцию. Его переполняла приятная сытость. Никогда в жизни он так не наслаждался процессом еды и впервые досадовал, что физиологические возможности организма не позволяют есть вечно. Ему стало немножко стыдно. «Так что же, удалось узнать нового и неожиданного?» — спросил Фастальф терпеливо. «Видимо, что-то мне неизвестное?» «Возможно. Гледия сказала мне, что вы одолжили ей джендера полгода назад». «Ну, это мне известно», — Фастальф кивнул. «Я ей его одолжил». «Почему?» — резко спросил Бейли. Лицо Фастальфа медленно утратило добродушное выражение. Он сказал после паузы: «А почему бы и нет?» «Не знаю, почему бы и нет, доктор Фастальф, и не интересуюсь. Я спросил, почему?» Фастальф слегка покачал головой и ничего не ответил. «Доктор Фастальф», — сказал Бейли, — «я здесь для того, чтобы разобраться в очень скверном деле. И вы еще не сделали ничего, абсолютно ничего, чтобы упростить положение вещей. Наоборот, вы словно с удовольствием стараетесь показать мне, насколько оно скверно, и с удовольствием же разбиваете любые мои предварительные соображения. Нет, я не жду, что другие станут отвечать на мои вопросы. На этой планете я лицо сугубо неофициальное и не имею права даже задавать вопросы, а не то что требовать ответа. Но к вам это не относится. Я здесь по вашей просьбе и стараюсь спасти не только мою карьеру, но и вашу. А по вашим же словам, выручаю я не только Землю, но и Аврору. Вот почему я жду, что на мои вопросы вы будете отвечать правдиво и подробно. Прошу вас, оставьте эту нейтрализующую тактику. Не спрашивайте меня, почему бы и нет, когда я спрашиваю, почему. И я снова спрашиваю, почему? В последний раз». Фастальф выпрямился и нахмурился. «Приношу свои извинения, мистер Бейли. Если я ответил не сразу, то потому лишь, что теперь, оглядываясь назад, убеждаюсь в отсутствии сколько-нибудь резкой причины. Гледия Дель Мар. Нет, она не хочет употреблять эту фамилию. Ну так Гледия на этой планете чужая. А на родной перенесла глубокую душевную травму, как, возможно, вам неизвестно». «Нет, я знаю. Пожалуйста, говорите прямее». «Ну так я ее жалел. Она чувствовала себя отчаянно одинокой, а джендер, подумал я, может скрасить ей жизнь». «Жалели ее? И все? Вы любовники? Или были любовниками?» «Вовсе нет. Я не предлагал себя. А она себя. Почему вы спросили? Или она сказала, что мы любовники?» «Нет. Но мне в любом случае требовалось независимое подтверждение. Если возникнут какие-нибудь противоречия, я вам скажу. Можете не беспокоиться». Но раз вы так ей сочувствуете, а Гледия, насколько я понял из ваших слов, так вам благодарна, почему же ни вы, ни она себя не предложили? У меня создалось впечатление, что на Авроре предложение совместного секса мало чем отличается от разговоров о погоде. Фастальф снова нахмурился. «Мистер Бейли, вы ничего об этом не знаете. Не судите нас по меркам вашего мира. Секс для нас не составляет вопроса первостепенной важности, но пользуемся мы им с большой осмотрительностью. И даже, хоть вам так не кажется, предлагаем мы его отнюдь не легкомысленно и неразборчиво. Гледия, не привыкшая к нашим обычаям, сексуально разочарованная на солярии, возможно, и предлагала его бездумно, а вернее с отчаянием, а потому неудивительно, что радости ей это не принесло». «И вы не попытались улучшить положение?» «Предложив себя, я не то, в чем она нуждается, и раз уж мы коснулись этого, она не то, в чем нуждаюсь я. Я очень ее жалею, она мне нравится, я восхищаюсь ее талантом художницы, и я хочу, чтобы она была счастлива. В конце концов, мистер Бейли, вы не станете отрицать, что симпатия одного человека к другому вовсе не обязательно должна иметь источником сексуальное чувство или что-либо еще, кроме обычной сердечности. Разве вы никогда никому не питали симпатии? Никогда не хотели помочь кому-то просто из доброжелательности, без всякой задней мысли, только ради радости, которую получаешь, помогая чужому горю? Да с какой вы планеты?» «Вы вправе говорить так, доктор Фастальф. Я не ставлю под сомнение вашу порядочность. И все-таки разрешите мне продолжать? Когда я вас спросил, почему вы одолжили Джендера Гледии, вы ведь не объяснили мне, как сделали сейчас, и очень эмоционально могу я добавить. Первым вашим импульсом было уклониться, заколебаться, оттянуть время вопросом, почему бы и нет. Пусть затем вы сказали мне правду, но что в этом вопросе в первую минуту вас смутило? По какой причине, в которой вы не хотите признаться, вы подыскали причину, назвать которую готовы? Извините мою настойчивость, но мне необходимо знать. И вовсе не из праздного любопытства, уверяю вас. Если то, что вы мне скажете, не будет иметь отношения к нашему злополучному делу, считайте, что ваше признание канет в черную дыру». «Я искренне не знаю», — тихим голосом ответил Фастальф, — «почему я сначала парировал ваш вопрос. Возможно, вы ненароком коснулись чего-то, на что я хотел бы закрыть глаза. Разрешите мне подумать, мистер Бейли?» Они замолчали. Подавальщик убрал со стола и ушел. Дэниел и Жискар отсутствовали, вероятно, охраняли дом. Наконец-то Бейли и Фастальф остались наедине друг с другом без роботов. «Право не знаю, что я могу вам сказать», — заговорил Фастальф. «Разрешите мне вернуться на несколько десятилетий назад. У меня есть две дочери. Возможно, это вам известно. Они от разных матерей». «Вы бы предпочли сыновей, доктор Фастальф?» Фастальф взглянул на него с искренним удивлением. «Нет, вовсе нет. Кажется, мать моей второй дочери хотела сына, но я не дал согласия на искусственное осеменение, обработанное спермой, пусть и моей собственной, и настоял на естественном броске генетических костей. Предупрежу ваш вопрос, потому что я не хочу исключать из жизни элемент случайности еще, пожалуй, потому, что предпочитал оставить шанс на рождение дочери. Нет, я не имел ничего против сына, вы понимаете, но не желал лишаться шанса на вторую дочь. Почему-то дочери меня больше устраивали. Но мой второй ребенок действительно оказался дочерью. Возможно, это была одна из причин, почему ее мать вскоре расторгла наш брак. С другой стороны, значительный процент браков расторгается именно после рождения ребенка, и особой причины искать незачем». «Насколько я понимаю, девочку забрала она?» Фастальф посмотрел на Бейли с недоумением. «Зачем бы?» «А, я забыл, что вы с земли. Естественно, нет. Детей помещают в ясли, где они вырастают, окруженные тщательным уходом. Однако...» Он сморщил нос, словно смущаясь. «Девочку в ясли не отдали. Я решил, что выращу ее сам. Это вполне законно, но бывает крайне редко. Конечно, я был еще очень молод. Мне еще и Стани стукнуло. Однако уже приобрел имя в робопсихологии». «И вам это удалось?» «Вырастить ее и воспитать? О, да. Я к ней очень привязался. Назвал ее Василия. Это имя моей матери, понимаете?» Он усмехнулся своим воспоминанием. «Есть во мне эта странная сентиментальность. Вроде любви к моим роботам. Естественно, своей матери я и никогда не видел. Но ее имя стояло в моей медицинской карте. И она еще жива, насколько мне известно. И я мог бы с ней увидеться. Но, по-моему, есть какая-то омерзительность во встрече с той, в чьем теле ты одно время находился. О чем бишь я?» «Вы назвали свою дочь Василией». «Ах да, я ее вырастил и очень к ней привязался. Очень. Мне представлялось ясным, в чем заключается прелесть этого, но, естественно, я шокировал своих друзей. И когда контактировал с ними, должен был ее удалять, была ли встреча деловой или светской. Вот помню...» Он умолк. «Что?» «Я уже десятки лет об этом не вспоминал. Как-то, когда у меня был доктор Сартон, и мы обсуждали одну из первых программ для человекоподобных роботов, она вдруг вбежала вся в слезах и прижалась ко мне. Ей было только 7, по-моему. И, конечно, я обнял ее, расцеловал и прервал наше рассуждение. Совершенно непростительная выходка с моей стороны. Сартон ушел, кашляясь, давясь вне себя от негодования. Прошла целая неделя, прежде чем мне удалось восстановить контакт с ним и продолжить дискуссию. Я полагал, не следует, чтобы дети действовали на людей подобным образом, но детей так мало, и сталкиваешься с ними так редко. А ваша дочь Василия была к вам привязана? О, да, во всяком случае, пока. Она была очень ко мне привязана. Я следил за ее обучением и позаботился, чтобы ее интеллект развился во всей полноте. Вы сказали, что она была привязана к вам, пока не произошло что-то. Фразу вы не закончили. Следовательно, настало время, когда ее привязанность к вам иссякла. Когда именно? Она выросла и пожелала жить в собственном доме. Вполне естественно. Но вы этого не хотели? Что значит «не хотел»? Разумеется, хотел. Вы все время стараетесь сделать из меня чудовище, мистер Бейли. Следовательно, едва она достигла возраста, когда могла обзавестись собственным домом, у нее не осталось той привязанности к вам, какой она, естественно, испытывала, пока оставалась вашей дочерью, активно и жила в вашем доме на вашем иждивении. Все не так просто. Наоборот, сложно и очень. Видите ли... Фастальф словно бы смутился. Я отказал ей, когда она предложила мне себя. «Она предложила себя вам?» — в ужасе переспросил Бейли. «Этого можно было ожидать», — ответил Фастальф невозмутимо. «Она хорошо меня знала. Я был ее наставником в сексе, поощрял эксперименты в этой области, брал ее на игры Эроса, сделал для нее все, что было в моих силах. Так что этого следовало ожидать, а я по глупости не сообразил, и она поймала меня врасплох». «Но это же кровосмешение!» «Кровосмешение?» — переспросил Фастальф. «Ах да, земной термин. На Авроре, мистер Бейли, такого понятия не существует. Очень малый процент аврарианцев знаком со своими родителями или детьми, или другими близкими родственниками. Разумеется, когда речь идет о браке или подается заявление о ребенке, проводится генеалогическое исследование. Но при чем тут простой секс? Нет-нет. Противоестественным было, что я отказал собственной дочери». Он покраснел, а его большие уши стали совсем багровыми. «Еще бы вы не отказали», — пробормотал Бейли. «И у меня не было для этого ни единой веской причины. То есть убедительной для Василии. С моей стороны было преступным не предвидеть этого и не подготовить логического обоснования для отказа такой юной и неопытной девочки, чтобы не ранить ее и не подвергнуть столь страшному унижению. Мне нестерпимо стыдно, что я, вопреки обычаю, взял на себя ответственность за воспитание ребенка для того лишь, чтобы нанести своей дочери такую ужасную травму. Мне казалось, что нам следует продолжать наши отношения, отца-дочери, двух друзей, но она не отступала. И каждый раз, когда я ей отказывал, как бы бережно я это ни делал, напряжение между нами росло. Пока, наконец... Наконец она не пожелала иметь свой дом. Сначала я возражал, не потому что считал, будто она к этому не готова. но стремясь восстановить наши любовные отношения до того, как она переедет. Однако ничто не помогало. Пожалуй, это было самое тяжелое время в моей жизни. Наконец она твердо и очень несдержанно настояла на отъезде. Больше я ей препятствовать не мог. К тому времени она уже стала дипломированным робопсихологом. Я рад, что она не отказалась от своей профессии из отвращения ко мне и могла завести собственный дом без моей помощи, которую отвергла наотрез. С тех пор мы практически не контактируем. «Доктор Фастельф», — сказал Бэйли, — «раз она не бросила робопсихологию, так, может быть, не чувствует совсем уж чужой вам?» «Но это область, которая ее особенно интересует, в которой она обретает наибольшее удовлетворение. Сначала у меня была такая мысль, и я попытался восстановить дружеские отношения, но безуспешно». «Вам ее не достает, доктор Фастельф?» «Конечно, не достает, мистер Бэйли. Лишнее доказательство того, что воспитывать ребенка самому большая ошибка. Вы подчиняетесь иррациональному порыву, атавистической потребности, а в результате внушаете ребенку сильнейшую любовь и подвергаете себя опасности отвергнуть первое предложение совсем юной девочки, эмоционально калечая ее на всю жизнь. А вдобавок обрекаете собственную психику воздействию абсолютно иррационального чувства тоски по отсутствующему. Прежде я ничего подобного не ощущал, и с тех пор тоже. И она, и я испытывали совершенно ненужные страдания только по моей вине». Фастельф, казалось, погрузился в воспоминания, и Бэйли сказал мягко: «И какое отношение все это имеет к Глэди?» Фастельф растерянно посмотрел на него. «Да, конечно, у меня просто из головы вылетело. Все вполне просто. Про Глэдию я вам говорил чистую правду. Она мне нравилась. Я сочувствовал ей. Я восхищался ее талантом. А еще она похожа на Василию. Я заметил их сходство, когда смотрел гиперрепортаж о ее прибытии на Аврору. Сходство просто поразительное. И оно побудило во мне интерес к ней». Он вздохнул. «Когда я понял, что она, как и Василия, перенесла тяжелейшую сексуальную травму, то почувствовал, что обязан что-то сделать. Я, как вы знаете, устроил так, что она поселилась по соседству со мной. Стал ее другом, старался по мере сил смягчать тяготы приспособления к чужому миру». «Итак, для вас она субститут дочери?» «В каком-то смысле. Да, пожалуй, это можно назвать и так, мистер Бэйли. И вы не представляете, как я счастлив, что ей не вздумалось предложить себя. Отвергнуть ее значило бы вторично пережить то, что я пережил с Василией. А приняв ее предложение только от того, что мне не доставало духу отказать, я горько омрачил бы собственную жизнь. Меня бы мучило чувство, что для этой чужой женщины, слабой копии моей дочери, я делаю то, в чем дочери отказал, в любом случае. Но неважно. Теперь вы понимаете, почему я ответил вам не сразу. Ваш вопрос напомнил мне о трагедии моей жизни». «А ваша другая дочь?» «Люмен?» — равнодушно сказал Фастельф. — «У меня с ней нет никакого контакта, хотя время от времени до меня доходят новости о ней». «Насколько я понял, она выставила свою кандидатуру на политический пост». «Региональный, с глобалистических позиций». «А что это?» «Глобалисты. Они стоят за Аврору и только за нее. То есть наша планета в великом и в малом. Аврарианцы должны возглавить заселение галактики. Никого другого к этому не допускать, насколько возможно, и в первую очередь землян. Просвещенное самоутверждение, как они это называют». «Вы этой точки зрения, конечно, не разделяете?» «Категорически нет. Я возглавляю гуманистическую партию, верящую, что у всех людей есть равное право на освоение галактики. Когда я говорю о моих врагах, то подразумеваю глобалистов». «Значит, Люмен принадлежит к вашим врагам?» «И Василия тоже. Она член Аврарианского института робопсихологии, АИР, учрежденного несколько лет назад и возглавляемого робопсихологами, для которых я демон и должен быть ниспровергнут любой ценой. Однако, насколько мне известно, мои многочисленные экс-жены политикой не интересуются и не могут даже принадлежать к гуманистам». Криво улыбнувшись, он добавил: «Ну, мистер Бэйли, вы задали все вопросы, какие собирались задать». Руки Бэйли бесцельно шарили в карманах его гладких, свободных аврарианских брюк, Эта привычка у него появилась почти сразу же, как он облачился в них на корабле, и ничего не обнаружили. Тогда он скрестил их на груди, за неимением лучшего, и сказал: «По-моему, доктор Фастельф, вы так и не ответили на мой первый вопрос. Мне кажется, вы старательно уклоняетесь. Почему вы одолжили Джендера Гледии? Давайте вести разговор совершенно открыто, чтобы наконец увидеть свет в темноте».